Глава 30. «Привет». От глубокого тембра голоса Громова у меня по коже побежали мурашки, и внутри все завибрировало. Зажмурилось. Чистое удовольствие. «Привет». Не знаю, что еще сказать скрытному, что-то мне недоговаривающему идеалу. «Артем мне передал, что ты хочешь о чем-то со мной поговорить». «Нет, не хочу». «Правда? Спроси, если хочешь». «Как твоя поездка? Провел уже рабочие встречи?» «Да. Хочу закончить дела как можно раньше. Некоторые вопросы от меня не зависят. Но я очень постараюсь приехать раньше». Поет Демид своим чудесным голосом. «Как твои дела? Закупка для птичника произведена?» «Да, даже гуси будут. За них ответственность Артем берет, поскольку с его подачи взяты. Еще немного поболтали с Демидом, но прежней легкости и открытости в общении с шефом я в себе больше не ощутила. Есть вопросы, но не считаю, что задавать их имею право. По сути, мне Громов ничего не должен, только если я ему, остальное — мои личные тараканы. Я свободна, Демид, судя по информации из отдела кадров, не женат. С детской спальней тоже вопрос возник. Догадки дизайнера не в счет. Но уж если бы у идеала были дети, мне бы об этом точно рассказали. На нашей работе такие факты не утаишь. Хотя если ребенок внебрачный, никак на отца не оформлен. Но успев немного узнать Демида, могу сказать, что это вряд ли. Он бы точно настоял на том, чтобы его дети были полностью и правильно за ним закреплены, так что уверена, что детей нет. С остальным можно разобраться, и когда Демид вернется, лично и глядя в глаза. А сейчас мне предстоит другое испытание. И это не просто хорошо сделать свою работу, это доказать себе, что я не та, кого можно безнаказанно обманывать, подставлять, что я могу взаимодействовать с людьми, направляя их в нужную сторону, и мне для этого не нужна поддержка идеала или кого-либо еще. «Тетя-то, перезвонить?» Несмотря на утренний совет Демида не общаться больше с неприятными родственниками, Симка решила больше не блокировать. Убегать больше не намерена. На их мнение мне теперь и так полностью все равно. Если надо, могу и приехать, показать, что почем. Тетя ответила тут же, словно караулила. «Здрасте, тетя Лин. Чего хотели?» «Ну что, дрянь, добился-таки своего? Довела сестру. Правильно я говорил, пороть тебя надо было в детстве». «Вы зачем звоните-то? Денег надо? Проораться, обвинить меня во всех грехах и в вашей неудавшейся жизни? Ну, давайте вперед». На том конце поперхнулись и закашлялись. «С чего это ты взяла, что моя жизнь неудавшаяся?» «Ну как? Своей семьи нет, дома тоже, с работой не заладилось. Живете уже сколько лет, как приживалка. Считаете это успех?» «Ах ты, нахалка, смотри, как заговорила. Мужика богатого нашла и обнаглела, да?» «Да нет, я просто сразу обозначаю, что если хотите мне сейчас претензии предъявлять о моих неправильных поступках, учить жизни и наставлять, как обычно, то вы для меня не авторитет. А то все знают, как правильно жить, а если посмотреть на этих учителей, ладно. Так зачем вы мне там звонили?» «На самом деле претензий к тете у меня немало. Если не брать в расчет недавний инцидент с беременностью сестры, то, пожалуй, даже больше, чем к остальным членам семьи. Если мама в наших детских ссорах с Кристиной еще хоть как-то, в самых очевидных случаях, иногда вставала на мою сторону, то тетя нет никогда. Кристина для нее была светом в оконце, самой лучшей, красивой, честной, невинной. Но она же маленькая, ты дылда, должна уступать. Ну и постоянные сравнения не в мою пользу. Какая не красавица, и не удалась, в отличие от Кристины. Могла и в личном общении об этом не рассказывать, а могла и просто так соседкам, мамам на детской площадке, на семейных праздниках рассуждать и проводить сравнительный анализ. Вначале тетя Кристина еще превозносила за суперский ум, таланты, способности, напрочь игнорируя, когда я пыталась показать, что тоже не дурочка, что-то рисовала, сочиняла, цитировала, наизусть рассказывала длинные стихотворения. Зато был целый повод для гордости с объявлением всей родни и любым малознакомым людям в разговорах на следующие 5 лет, как Кристина проявила инициативу и рано приучилась к горшку. Правда, со временем, по части ума и способности, Кристина тетя разговоры поумерила, когда Крис пошла в школу и стала хватать плохие оценки одна за другой. Тетя, конечно, поначалу ходила скандалить, что девочку обижают и специально занижают оценки. Кристина была с тетей в этом вопросе согласна и горько подтверждающе плакала. Кристину перевели в другую школу, а затем в еще одну, но это не помогало. Везде деточку обижали, ставили плохие отметки, говорили, что сильно ленится, игнорирует требования взрослых, интерес к учебе не проявляет. Тетя говорила, что это наветы, но да, хвалебные оды гениальности Кристины затихли. Я училась на отлично все в той же первой школе, с которой Кристину забрали. В итоге Крис тогда перевелась в еще одну школу. Тетя расстаралась, с кем надо поскандалила, с кем-то еще договорилась, и на успеваемость Кристины смотрели сквозь пальцы, рисуя отметки. После школы Кристина решила отдохнуть и искать себя, сказав, что не знает, чем хочет заниматься. Пробовала и подрабатывать, папа пристраивал по своим старым знакомствам. Но не срослось, везде ее обижали и плохо обращались. Вот так поиск себя затянулся, и теперь его можно и вовсе прекращать, уйдя в декрет. «Много о себе думаешь. Брось тебя твой хахаль, по-другому запоешь. У такого мужика, небось, бабка грязи. Уведут, глазом не успеешь моргнуть. Жди, скоро постучится какая-нибудь беременная от него бабенка. К нам плакать прибежишь, что он тебя выпер и обидел». «Ну какая же вредная, а? Вы обо мне слишком много думаете и переживаете. Я-то справлюсь, переживу. Вы знаете, что я смогу? Вы лучше так о Кристине не волнуйтесь. Говорят, она в больнице, потому что Макс довел. Увидела, как он на свадьбе на меня пытался залезть. А ведь Максим мне тоже названивал. Знаете, что говорил? Думает, ребенок не от него. Сразу как родится, будет делать тест на отцовство». «Что?» Голос тети удаляется, а затем стук. Кажется, тетя уронила телефон. Чего так испугалась, интересно? «Что ты сказала?» Через небольшой промежуток времени спросила тетя. «Говорю, что мне идти пора. Дела. А денег скидывать Кристине на платную палату не буду. Вы уж там как-нибудь сами, без меня». «Да чтоб ты подохла, змея!» «И вам того же». Сбросила вызов. «Фух, вот и поговорили». Тетя чем-то сильно расстроилась, раз так быстро к оскорблениям перешла. А ведь я стала отвыкать от нее. Пожалуй, все-таки рано я на контакт вышла. Думала, достаточно набрала спокойствия и пофигистичности. Но нет. Лет через сто теперь, если только. Достала симку из телефона и, без сожаления, сломала. Номера у меня все есть в телефоне. Куплю новую симку для личных, нерабочих контактов. И мой номер будут знать только те, кого я действительно считаю близкими и родными. Новый номер скажу бабушке и... козам. С Демидом мне до конца еще не ясно. Да и у него есть мой рабочий номер. А вторым он и не интересовался. Так, все, пора ехать в дом отдыха и лечь пораньше. Завтра меня ждет насыщенный рабочий день. Надо быть в отличном состоянии.